Наконец почва стала понижаться. Эпицентр взрыва остался у Леврана за спиной. Он двигался теперь по дну западного ущелья. Его стены плавились, однако самые страшные световой и радиационные удары прошли здесь поверху, не добравшись до дна ущелья. Тут осталось даже немного воздуха. Не такого чистого, как ему бы хотелось, но все же пригодного для дыхания. Боль стала настолько привычной, что уже не мешала думать. В какой-то мере он подчинил ее своей воле. Левран думал о том, что сделает с теми, кто нанес планете такую жестокую рану. Это помогало ему продвигаться вперед, но ненадолго. Ненависть – плохой помощник. Внутренним измерением, легко проникающим сквозь багровые тучи, заполнившие небо Ангры, он видел светлые звездочки кораблей, удаляющихся от планеты. Их было 14. 14 звездочек, пришедших из далекого далека, оттуда, где была его человеческая родина. Левран тяжело вздохнул и мысленно спросил Кленова: «Уходишь?» «Ухожу, друг. Ничего у нас не вышло, ты уж прости». «Да ладно, я попробую сам. Уже немного осталось. Может быть, мне удастся до них добраться». Он вынул талисман архов. Лучик удлинился, стал ярче и по-прежнему показывал на запад. От талисмана по измученному телу разлилась приятная прохлада. Что-то в нем происходило, рвались какие-то связи. Клетки изменялись, мутировали под радиоактивным ливнем с огромной скоростью. После превращения его тело стало удивительно пластичным. Оно легко приспосабливалось к меняющимся внешним обстоятельствам. Если бы у него было больше времени, он бы, наверное, сумел справиться даже с радиацией, но времени не было. В него словно вложили огромные безжалостные часы, и они тикали, отмеряя последние оставшиеся в его распоряжении минуты. Что случится потом, когда они стекут? В точности он этого не знал, но понимал, что долина серых скал доступна лишь на короткое время, и если он не успеет, ждать придется 1000 лет. 1000 лет нового безжалостного владычества Деймов. Он двинулся вперед, ковыляя по дну ущелья, обессиленно припадая на передние лапы.